Глава 13. Мы неслись по темным переулкам, которые больше походили на мусорные канавы, чем на улицы. Я бежал первым, ощущая, как сервомоторы в доспехе помогают мне двигаться, делая каждый шаг легче и быстрее. Леандра, несмотря на свою хрупкую внешность, не отставала. Ее план был простым и наглым до гениальности – вывести из строя их корабль, чтобы у нас появилась фора, а не так, как было в прошлый раз. Наконец мы вырвались на одну из посадочных площадок, спрятанную в стороне от основного космопорта. Тут стояло несколько кораблей, все как на подбор, потрепанные, грязно-серого цвета, с нарисованным на борту черепом стервятника. У трапа самого большого из них скучали двое охранников. Они курили, лениво глядя в небо, и совершенно точно не ждали, что их покой кто-то нарушит. Я даже не подумал сбавлять скорость. Они заметили нас только когда я был уже в нескольких метрах. Один из них от удивления выронил сигарету и дернулся, пытаясь схватиться за бластер. Слишком поздно, я врезался в них, как стальной таран. Мое тело двигалось само, я не успевал подумать, а руки и ноги уже все делали. Это было странное и пугающее чувство, словно я был пассажиром в собственном теле. Первый охранник получил короткий, как выдох, удар кулаком в солнечное сплетение. Он согнулся, захрипев, и я тут же, не теряя ни секунды, добавил ему коленом в подбородок. Раздался неприятный щелчок, и он просто обмяк, оседая на бетон. Второй все-таки успел вытащить свой бластер, но я уже был рядом. Моя рука в бронированной перчатке сомкнулась на его запястье. Он взвыл, и пальцы сами собой разжались, выпуская оружие. Бластер глухо стукнулся о посадочную плиту. Я ткнул его ребром ладони в основание шеи, и он тихо завалился рядом со своим товарищем. На все ушло секунды три, не больше. Леандра тут же подскочила к панели доступа у трапа. Ее длинные изящные пальцы забегали по сенсорному экрану. «Черт!» – выругалась она. Я впервые слышал от нее такие слова. «Влад, тут шифрование военного уровня, тройная защита. Если бы только Кира была здесь!» Я подошел и заглянул ей через плечо, и в этот момент в моей голове что-то щелкнуло. Я смотрел на экран, но видел не просто непонятные символы. Передо мной, будто нарисованная на прозрачном листе, возникла вся схема. Я видел, как бегут потоки данных, где стоят блоки защиты, где у этой системы слабые места. Я просто знал, как это работает. «Открой сервисную панель под экраном», — сказал я, и мой голос прозвучал на удивление спокойно. «И поменяй местами вон те две микросхемы, а потом запустишь вирус со своего датапада». Леандра замерла и посмотрела на меня так, словно я предложил ей станцевать на минном поле. «Что? Какой еще вирус? Влад, ты в своем уме?» Я понял, что объяснять нет времени. Я мягко отстранил ее от панели. Мои пальцы, закованные в металл доспеха, которые, по идее, должны были быть неуклюжими, с невероятной легкостью подцепили и вскрыли сервисную крышку. Внутри было несколько крошечных чипов. Для любого другого они были бы на одно лицо, но я точно знал, какие два нужно трогать. Я поменял их местами, затем повернулся к Леандре. «Дай сюда». Коротко бросил я и, не дожидаясь ее реакции, сам вытащил из кармана ее плаща медицинский датапад. Ее личный телефон, как я его про себя называл. Мои пальцы полетели по экрану. Я не искал, а точно знал, куда нажимать. Системные файлы, папка с диагностическими программами. Вот он, старый забытый всеми протокол для анализа нейронных сетей. Зачем он вообще был на медицинском датападе? Я подключил устройство к сервисному порту корабля и нажал кнопку «Выполнить». По экрану пробежала зеленая полоса загрузки. Секунда, другая. И замок на трапе громко щелкнул. Защита была снята. Трап со скрипом пополз вниз, приглашая нас на борт. Я отключил датапад и протянул его Леандре, которая выглядела так, будто увидела призрака. Я попытался улыбнуться, но, кажется, получилась какая-то кривая ухмылка. «Готово, пошли отсюда. Кажется, на этой планете нас больше ничего не держит». Леандра молча взяла свой датапад. Она переводила взгляд с него на меня, а потом на открытый трап пиратского корабля. В ее глазах, обычно таких спокойных и умных, плескался настоящий неподдельный шок. Она смотрела на меня так, будто я только что на ее глазах собрал из мусора и палок рабочий гипердвигатель. И я ее отлично понимал, внутри меня творилось то же самое. Я был в ужасе от самого себя. Мы едва успели заскочить на трап, как он с лязгом захлопнулся прямо за нашими спинами. На мостике нас уже поджидал Семен Аркадьевич. Судя по его багровому лицу и сжатым кулакам, он готовил для меня самую длинную и красочную лекцию в своей капитанской карьере. «Волков, твою!» Но у меня не было времени на разговоры, я пронесся мимо него, отбросив на ходу шлем. «Взлетаем!» Вырвалось у меня хрипло и, кажется, слишком властно. «Немедленно!» Откуда взялся этот тон, я и сам не понял. Слова просто вылетели, подгоняемые адреналином и какой-то глубинной, непонятной уверенностью. Капитан замер, открыв рот, но так ничего и не сказал. Он просто смотрел на меня, и я видел, как гнев на его лице сменяется растерянностью. Наверное, я и сам выглядел странно, я чувствовал, как колотится сердце, но снаружи, должно быть, казался ледяной глыбой. Семен Аркадьевич молча развернулся к пульту. «Кира, отрыв! Полный форсаж! Выведи нас с этой проклятой планеты!» Корабль содрогнулся, старый металл протестующе заскрипел, но двигатели взревели на полную мощь. Меня вжало в палубу, когда полярная звезда рванула вверх, прочь с этой пыльной планеты. Мы все уставились на главный экран. Внизу, на посадочной площадке, корабль ржавых стервятников дернулся, пытаясь взлететь. Его двигатели вспыхнули и тут же погасли. Навигационные огни замигали в случайном порядке, словно сломанная гирлянда. Я смотрел на это и не мог поверить. Это я сделал. Я с помощью обычного медицинского планшета превратил их грозную посудину в бесполезную груду железа. Как? Я не знал ответа. Тишину нарушил скрип колесиков Гюнтера. Наш повар-самовар выкатился в центр мостика. «Анализы!» С гордостью в механическом голосе произнес он. «Вражеский корабль испытывает каскадный отказ всех систем. Навигация прокладывает курс в центр местного солнца. Система жизнеобеспечения пытается сварить кофе из охлаждающей жидкости. Я бы назвал это «зуб-оптимал».» Его немецкий акцент был, как всегда, ужасен, но сейчас это почему-то немного разрядило обстановку, хотя бы для меня. Я медленно снял с себя остатки брони и почувствовал, что на мостике стало очень тихо. Все смотрели на меня. Кира с широко раскрытыми от восторга и ужаса глазами. Семен Аркадьевич с таким видом, будто впервые меня видит. Но дольше всех на меня смотрела доктор Леандра. В ее взгляде я больше не видел простого врачебного любопытства. Там было что-то другое. Смесь восхищения и, кажется, страха. Она, как никто другой, понимала, что я только что сделал нечто невозможное. И это пугало ее так же, как и меня самого. Капитан тяжело вздохнул, выпуская пар. Он не стал ничего спрашивать. Наверное, понял, что я все равно не смогу ответить. Он молча подошел к навигационному пульту и своими мозолистыми пальцами вбил новые координаты. Курс на туманность Сад-Гесперид. Что это за место, я не имел ни малейшего понятия. Корабль плавно развернулся и лег на новый курс. Мы улетали прочь, оставляя позади очередную порцию проблем. Но главная проблема сидела внутри меня. Вопросов о моем прошлом не стало меньше. Наоборот, но вновь всплыл старый, самый главный и самый страшный. Кто я такой? В капитанской рубке захваченного корабля ржавых стервятников творилось что-то невообразимое. С потолка сыпались искры, разбитые панели дымились, наполняя воздух едким запахом горелого пластика. Те немногие контрабандисты, кто еще мог держаться на ногах после нашей небольшой стычки, испуганно жались по углам. Их главарь, здоровенный мужик с кибернетическим глазом, недавно очнулся после того, как какая-то баба вырубила его точным ударом, а новый толчок его собственного корабля вновь свалил с ног. Он с трудом поднимался, потирая ушибленный затылок. В центре рубки, спиной к панорамному экрану, на котором застыли стены порта, стоял кто-то еще. Фигура с ног до головы, закованная в гладкий, черный, как сама пустота, кибернетический доспех. Шлем был абсолютно глухим, без прорезей для глаз или каких-либо черт. Незнакомец просто стоял, не двигаясь, но от него исходила такая волна холодной угрозы, что, казалось, сам воздух в рубке стал густым и ледяным. «Ничтожество», — произнес он. Голос из шлема был искажен синтезатором, ровный и безэмоциональный, но презрение в нем чувствовалось так отчетливо, что резало слух. «Я смотрю на вас, и мне стыдно. Целая банда, именующая себя ржавыми стервятниками. Гроза сектора, как вы о себе думаете? И что я вижу? Вас, напуганных и побитых, раскидал по всему бару один человек. Один. И кто он? Великий воин? Элитный командос? Нет, обычный мужик со старого грузового корабля. Это даже не смешно. Это просто позор. Главарь стервятников наконец встал на ноги. Его единственный живой глаз налился кровью и лютой ненавистью. «Да кто ты такой, черт возьми, чтобы судить нас?» – прорычал он, сплевывая на палубу. «Этот ублюдок нам еще заплатит! Мы найдем его ржавое корыто! Мы вскроем его, как консервную банку! Я лично выпущу ему кишки и скормлю их его же команде!» Фигура в доспехе издала короткий сухой звук, похожий на треск помех в динамике. Наверное, это был смех. «Нет, не найдете». Незнакомец лениво махнул рукой, словно отгоняя надоедливую мошку. «Вы забудете о нем, о его корабле, о его команде. Этого инцидента никогда не было. Вы меня поняли?» Это прозвучало как приказ, абсолютно и не подлежащий обсуждению. У оставшихся бандитов по спинам пробежал холод, но их главарь был слишком зол и унижен, чтобы испугаться. «Да пошел ты!» – заорал он, делая шаг вперед. «Ты не будешь мне указывать! Я здесь главный! Я...» Он не успел закончить фразу. Незнакомец медленно, почти с линцой, повернул к нему свой безликий шлем. Затем также неторопливо поднял руку, раскрыв ладонь. Главарь на секунду замер, не понимая, что происходит. Не было ни вспышки света, ни звука выстрела, вообще ничего. Просто голова главаря лопнула, как перезрелый арбуз. Кровавые ошметки и блестящие осколки его кибернетического глаза разлетелись по всей рубке, оседая на переборках и на бледных лицах его подчиненных. Обезглавленное тело, дернувшись пару раз, с глухим влажным стуком рухнуло в лужу собственной крови. Один из контрабандистов сдавленно вскрикнул и сполз по стене, его вырвало прямо на палубу. Другой просто стоял, трясясь всем телом, и издавал тихие скулящие звуки. Их животный ужас был почти осязаем. Неизвестный в доспехе опустил руку, он постоял еще мгновение, глядя на результат своих действий, а затем, не проронив больше ни слова, молча развернулся и вышел из рубки. Он оставил за собой лишь запах крови, гари и абсолютный парализующий страх.